Но война больше не походила на сближающиеся линии пехоты, и тем более в прошлое ушли построения и защитившихся копьями ежиков типа баталии терций. И я молчу о том, что если не остановить, то отклонить отдельные пушечные ядра для среднесильных одаренных задача по плечу, а значит смысл массово вкладываться в дорогущие артиллерийские батареи также отсутствовал. Пушки решали и сейчас решают узкоспециализированные задачи, под которые требуется куда меньше чугуна и ядер, а в наши дни снарядов, а раз так, то Урал совершенно без напряжения, без адских усилий и геноцида кабального населения, начали планово, а не в авральном режиме осваивать боярские роды из новых, которым мудрая Софья I, дочь Ксении, в огромном количестве выдавала в тех краях вотчины. Больше всех преуспели, разумеется, Строгановы, они уже были представлены на Урале, под ними была Пермь и вся Кама. Это богатейший род нашей страны до сих пор, империя внутри империи. Слава Богу, в политику не лезли и не лезут, хоть и на свое поле государыню не пустит, и та утрется. Но Софья потому и называлась в народе мудрой, ибо сделала все, чтобы рассовать влияние по разным кланам, чтобы ни Строгановы, ни кто другой не смогли создать монополию, от которой наплачешься. А для этого надо было ту мелочь, что получала вотчины, круто усиливать, чтоб их не скупили их по одному по дешевке Боровы, не обязательно Строгановы, в Москве и своих крутых хватает. А это значит на местах, в уездах, эти кланы получали абсолютную власть. Да, кланов много, но каждая вотчина, мини-государство, и с этим уже ничего не поделаешь. Так что первые чугун и медь пошли с Урала в нашем мире в 90-е годы 1600-х, когда в той истории Петр лишь мечтал о море, ходил на ботике по разным лужам и организовывал потешные полки. У нас все прошло спокойно, без геноцида, но с сильной феодализацией земель, отрывом их от центра, который выделяется даже на фоне того, что децентрализация тогда была общим трендом, мейнстримом, коим остается до сих пор. Еще важной вехой стало раскрепощение крестьян. В целом, по всей стране, процесс обратный той истории. Людей после голода и смуты так было мало, остановилось все меньше и меньше. Но при этом женщины неожиданно обрели физическую силу, превышающую мужскую. И там, где раньше в хозяйстве могли справиться лишь мужик и лошадь, теперь женщины делали сами, с меньшими усилиями и затратами. Ага, реально могли вместо лошади запрячься и тащить плуг или барану, в истории примеров полно, а главное, это отражено на некоторых картинах, коими богат наш дворец. Я вообще-то сын художника, и как в себя пришел, дворец стал первым объектом моего исследования. А еще, кроме физической силы, многие из крестьянок вдруг получили способность к дистанционной атаке, чего ранее за простонародьем замечено не было. А главное, крестьянство на Руси всегда было организовано. Не поможешь соседу в беде сегодня, завтра уже тебя некому будет поддержать. Там закабаление 3 века шло, и то вылилось в Пугачевщину, а после в революции 1905 и 1917 года, когда бывших рабовладельцев народ резал с упоением, вспоминая свое бесправие. Здесь же организованные крестьяне могли еще и пуляться различными смертоносными штуками безо всякого оружия, с такими попробуй поспорь. Но и это не весь трагизм для тогдашних рабовладельцев крепостничьих. Движущей силой мира стали женщины, а женщина – это самка. А самка, у которой забирают последние, когда у нее дома детеныши, а у какой бабы в деревне нет 7 по лавкам. В общем, самку, защищающую детенышей, в дикой природе хищники стороной обходят, и наши помещицы не стали идти против эволюции, тем более, у страны в целом внешних вызовов не было, тотальной мобилизации экономики для устранения угрозы не требовалось, а значит не нужно было и закабаление, а точнее порабощение собственного населения ради великой цели. А раз так, дешевле отпустить, пусть идут на 4 стороны. С землей оставались проблемы, ибо для крестьян она была божьей, а для бояр своей. Но в целом пусть с напрягом, ситуацию разрулили. Тут тоже незамеченная массовыми историками веха. Государыням не нужно было чрезмерное усиление боярства, и народ стал для них верным союзником, потому, собственно, это и прокатило. Грешу, что именно тогда и создалась прослойка дворянства, лично преданных государыне лиц выше, чем простонародье, но ниже боярства, которых можно массово поставить под ружье, и они будут резать клановых за здорово живешь, и как звать не спросит. Но если твой род взорвется и не будет служить 3 поколения, он снова возвращается в простонародье. А чтобы не расслаблялись и в тонусе держались, за статус надо служить, ничего просто так не дается. Вон, как зайки свой родной клан нахаивают, хотя считаются для оного персонами грата и живут сильно лучше других тагильчан. Земский собор при Софье I установил всеобщее равенство, в смысле, отмену крепостничества и рабства в принципе. Земля раздавалась новым боярским родам массово, но как они будут ее обрабатывать, как на свои земли людей заманивать, уже их проблемы, хоть сами вместо коней впрягайтесь. Напомню, что именно боярские роды становились центром размножения, консолидировали в себе мужчин, организуя огромные полигамные семьи, так что я сейчас про сами впрягайтесь без иронии, многие бедные бояре так и делали, создав расслоение уже внутри огромных семейств, кто-то пашет, кто-то воюет, кто-то правит, и все с одной фамилией, а народ волен занимать любые незанятые земли, их и в наше время еще много, но ему сказали, вы, свободные люди, но подданные, воевать не обязаны, воюют государевы люди, кстати, кто хочет, пожалуйста на службу, а вы за отсутствие мобилизации будете платить налоги и подати, и немаленькие, страна большая, стране нужны ресурсы, сколько платить, а сколько скажем, столько и заплатите, отработаете, а не нравится, отлучим от сиськи, ибо кто платит исправно, недоимок нет, тому пряник, она же сиська, он же, семенной материал, ага, от мужиков, с которых могли его собрать, но с другой стороны мужики теперь все обязаны были сдавать налог семенем, кроме князей и царей, так что, простой народ, живи как хочешь, работай где хочешь, только плати, не шебурши по-крупному, не раздражай государыню и боярские кланы, да в очередь на осеменение, сучки, становись, эй, шмара, куда без очереди лезешь, впереди еще из двух властей твои коллеги, имей совесть, и если все так будут делать, начнется в стране счастье. Нет-нет, бесплатным осеменение в качестве пряника сделали не потому, что государыни вдруг воспылали к народу любовью, решили так подданных осчастливить. Люди везде люди, и у нас не лучше, чем где-то. Их бы воля, три шкуры б содрали за это, а то и пять, как рабынь бы работать заставили. Просто страна в тот момент вымирала. Если на среднем уровне достатка рождаемость стабилизировать удалось, афера с боярскими родами и полигамными семьями выстрелила, то с нижнего этажа наоборот, бояре пылесосом высасывали мальчиков, и простонародье исчезало, буквально на глазах. До сих пор адски популярна в народе присказка, когда кто-то властью недоволен. Работать заставляют, плати подати, так еще и ерать некому. А потому налог на семя сделали обязательным даже для княжеских родов, кроме самих князей, глав оных и царевичей, и, о горе церкви, для монахов. Хочешь в монастырь, бога ради, но раз в месяц к тебе приедут за данью тетки с сильными руками в латексных перчатках, в старину то же самое, только без перчаток, и сделают приятное, даже если не хочешь, даже если обет дал. И патриархи с синодом такой подход благословили, при условии, что девочки будут это делать руками, а не интересными местами, ибо для благого дела семя пойдет, а что монахам приятно, потерпит. Я сейчас снова ввожу в заблуждение. Это в наши дни приезжают девочки в латексе и белых халатах, ибо у них пробирки, криосумки, а за их спинами мощные лаборатории. А в те времена такого не было, а сперма, как известно, очень быстро прокисает. Если использовать ее в этом же регионе, успеешь, да. Только через поколение 2-3 выяснится, что в твоем уезде рождается много уродов, ибо массовый инбридинг. Так что раньше мужикам приходилось чуть ли не в паломничество отправляться, эдакий вариант принудительного туризма, пусть и за госсчет, что он им мужикам отнюдь не нравилось, разве что аскетам-монахам пофиг, но их стало слишком мало, чтобы на что-то влиять. Но зато именно это дало толчок в развитии медицинских технологий, а также изобретение всяческих холодильных циклов и передвижных рефрижераторов. Я пока не проверил возникшую версию, но в голове у меня складывается картина двух России. Россия первая, княжеско-боярская, то самое бояр-аниме, в котором никогда нет простонародья, все попаданцы, или графы, или бароны, или брошенные, захудалые, сироты, еще какие ущербные, но аристократы. Я попал по канону, именно в нее, причем по самому благоприятному сценарию, незабитая сирота, последний рода, в магической академии, у которого пропал дар и на которого охотятся убийцы, а самый настоящий принц с кучей возможностей. Но есть и другая Россия, которой плевать на бояр и князей, да и государыню они вертели бы на кое-каком месте, если б у большинства тамошнего населения оно было. Девочки-музыкантки, например, вообще никакого пиетета к статусам не испытывали. Они в равной степени ненавидели и меня, и заик, и собственных слушателей. Они, жители второй России, живут параллельно нам, аристократам, независимо от нас. Мы – источник их дохода, если повезет, и бесплатной спермы для размножения. Это другая страна, другая планета, которой я не знаю, и еще долгое время не узнаю, не пустит царевича на тот этаж. Да и я, не могущий за себя постоять, явно там сгину. Верхотурский уезд в свое время отдали боярскому роду, который переименовали в Верхотурских. А чтоб далеко не ходить, и все понятно было, что, где и чье. Именно Верхотурские рулят в Тагиле, держат шахту и металлургический завод, два завода под одной крышей. Отец Заик работает на заводе главным бухгалтером, он очень умный, Леопольд, оттого семья Зайцевых в городе на хорошем счету и процветает. Старшая мама, мама Селены, глава семьи, возглавляет семейный бизнес в Тагиле. Они занимаются разведением норок и песцов на шкурке. Бизнес в целом прибыльный, но опять же, без крыши в лице Верхотурских их съедят, просто есть будут чужие. А младшая мама, мама Соль, приехала с ними в Москву, уедет через месяц, решает семейные дела с продажей готовой продукции. Они не одни такие в стране, кроме крыши в меховом бизнесе нужны связи и личные контакты, заодно отвезла их на учебу в корпус. Но главный в семье отец, ибо он в городе ну прям очень не последний, и все это понимают. Так что как бы зайки не жаловались на жизнь в провинции, лично у них, пока их отец на хорошем счету у Верхотурских, все в порядке. Кстати, именно потому, что у них все в порядке финансово, семья и потянула поступление обеих старших дочерей в кадетский корпус. Нет, это бесплатно, и тут полный пансионат, ибо после обучения ведь будет отработка этой стоимости в войсках. И не два года, как у простых бойцов, опять, они же офицеры. Но туда огромный конкурс для поступления, и, как понял по их описаниям, большинство девочек легко проходит физуху и использование фигур. Сюда в принципе поступать едут только сильные одаренные. Но после остается слишком много кандидаток, и не всех может отсеять экзамен по научным дисциплинам. Приходится кое-кого подмазывать, потому этим занялась лично мама Соль, и, судя по тому, что девочка умнее сестры, там и мама должна быть не глупой. Так мы и ходили, бродили, чинно беседуя. Гормоны во мне играли. Хотелось полопать девочек, подержать за интересные места или впиться в обеих по очереди смачным поцелуем. Но приходилось держать политес. Это не подзаборные шмары, это потомственные дворянки, а я как-никак боярич. А еще, все видели моих охранниц. Девочки срисовали троих, но их было пятеро, включая тетку Настю. Но даже трое для них – знак того, что безобразничать не надо. И они как бы не лучше меня понимали, что сегодня перепихан точно устроить не получится, сегодняшняя прогулка – чистая инвестиция в будущее. Но ведь и такие инвестиции нужны. Я внутренне этой мысли сопротивлялся, но за меня говорили гормоны. Умом понимал, что да, хочется, но это юношеское. Если желаю получить этих девок по-настоящему, надолго, надо осаждать эти крепости и добиваться, а не врываться силой, тыкая направо и налево палкой, что между ног. В конце концов, для сброса пара у меня Марина, которая обижается, что не использую ее по назначению. И теперь, послушав рассказы о жизни в провинции, где мальчики только в семьях у богатых, которые их продолжают высасывать пылесосом, я ее тоску по хорошему мужскому органу, тем более принадлежащему сыну царицы, понимаю. Там, на нижнем этаже, простолюдинки годами и десятилетиями мальчиков не видят. Нет, есть специальные бордели. Если приспичило, можно туда сходить. Но это ж не то. Это за деньги. А найти любовника, уже не говорю о создании семьи, почти нереально. А еще у меня Алла, которая таки получит приказ раздвинуть ноги, если я об этом кое-кого попрошу, например, Олю. Сосет она тоже неплохо, но это полумеры. Так что насчет женской ласки я точно не буду обделенным. Но мне хотелось именно их, этих двух будущих офицеров полевой армии, за которыми я бросился следом, плевав на возможность пройтись по Арбату, куда тянуло со страшной силой. Я их хочу, и я их получу, обеих они сами не против вдвоем, и если надо подождать и поухаживать, так и быть, потерплю. По дороге мы съели еще по две мороженки. Я заценил мастерство местной холодильной промышленности, Очень интересный вкус, хотя, честно сказать, не такой уж и большой выбор. Три типа мороженого, но в каждом примерно 5-8 вкусов. И все. Мне казалось, их должно быть больше, но девчонки идею не поняли. «Леопольд, зачем больше?» Нахмурилась Селена. «Смотри, основной вкус – это пломбир. Основа, от которой идут другие вкусы добавлением всякого. Добавки же – шоколад, клубника, стандарт, плюс банан, черника, малина, персик. А что еще туда можно положить? Мороженое со вкусом кресла», – схохмил я. «Как объяснить привидевшееся мне в голове эскимо в полосочку, слоями? Или фруктовый лед, как, дивана?» – захохотала Селена. «Так и гуляли. Еще я читал стихи. Да как-то о поэзии заговорили. Дай, Джим, на счастье лапу мне. Такую лапу не видал я сроду. Давай с тобой полоем при луне, на тихую, бесшумную погоду. Дай, Джим, на счастье лапу мне. Пожалуйста, голубчик, не лежись. Пойми со мной хоть самое простое. Ведь ты не знаешь, что такое жизнь. Не знаешь ты, что жить на свете стоит. 2.2. Сергей Есенин». Стихи были встречены с интересом. Я поднялся в иерархии девчонок на еще большую высоту, хотя куда ж выше, у некоторых я знал сами строки, но не мог сам для себя вспомнить автора. Что печалило, не хочу присваивать себе чужое. Например, вот это: «Я встретил вас, любовь еще быть может», или «Кавказ подо мною, стою в вышине». Но эти стихи просто зашли. А вот фурор произвели хулиганские, которые я сам читал с трепетом. Чувствовалось, что я их любил куда больше, чем всякие «я вас люблю» и все такое. Например, «я лежу на чужой жене, одеяло прилипло к жопе, я штампую кадры стране, назло буржуазной Европе». Это четверостишье повергло в шок и трепет не только заик, но и нескольких идущих мимо прохожих. Я читал это как раз с парапета очередного фонтана, тут на бульварах они через каждые метров 100-200 валялись на земле от смеха все, и только я стоял помпезно, как новый Цицерон, отгоняя от себя паническую мысль, что именно Европе я со временем кадры строгать и буду, причем массово, и меня никто не будет спрашивать. Но пока я отдыхал душой, и оно стоило того, чтоб забыться. А вот это точно про меня. В Москве я живу как денди. Женщин имею до 100. Мой уй, как сюжет в легенде, переходит из уст в уста будущего меня, но я уже точно знаю, что это будущее обязательно случится. Понял по глазам Варии и Даши, юных княжон, добравшихся до меня в больничке. Оно уже началось, это будущее, сегодняшней прогулкой, и Варя с Дашей там обязательно будут, только чуть позже. Ибо сейчас я взял прицел на заик, и замена стоящая. Или вот это: баба с жопой метр на метр, расположилась, как ларек продовольственный. Мне бы уиметь с километр, я б ей доставил удовольствие. Но гвоздем программы, от которого все грустно задумались, стало, как всегда, сатира на нашу горестную действительность. Не те люди, что хлеба ради, спереди и сзади, дают нам есть и, бог их прости, а те люди, лгущие, деньги сосущие, есть не дающие, вот люди сущие, мать их ити. 3.3. Владимир Маяковский. После такого все загрустили, и я в их числе. Слез с парапета, декламировать стихи дальше расхотелось. «А ты у нас политический активист, Леопольд», задумчиво сквозь прищур произнесла Соль, когда отошли метров на 50, а импровизированный слушатель декламирования разошелся далее по своим делам. «Есть немного, не мог не согласиться я. И у тебя есть политическая программа?» — заулыбалась на это Селена. «Нет», — я горестно вздохнул. «Программы нет, по крайней мере, социальной. Но это не значит, что окружающий бедлам мне нравится. Но в душе ты социалист, наверное». «Опа! Тут тоже есть социалисты. Интересно, кто был основателем движения? Не удивлюсь, что какой-нибудь немец, немка. Твой род достаточно влиятелен, чтобы на что-то повлиять?» Соль была сама серьезность. «Да, я не стал кочевряжиться. Но вот только я в роду занимаю такое место, что вряд ли смогу что-то для кого-то сделать. И вообще, знаете притчу про рыбу и удочку? Если дать человеку рыбу, отбудет сыт день. Если же дать удочку, он будет сыт всегда. Люди, те, кто на нижнем этаже, они ведь тоже разные. Есть и те, кому твоя помощь даром не сдалась, ты их не изменишь. Но вот тем, кто готов работать над собой и своим будущим, я готов дать шанс, готов дать, скажем так, что-либо для старта, чтоб помочь выбраться. Если у меня будет политическая партия, или если за мной будет сила, чтобы мочь помогать кому-то, я буду действовать именно так. Так что нет, я плохой социалист, но при этом всячески буду давить гадов вроде коррупционеров и тех, кто плюет на людей только потому, что родился-родилась в крутой семье. Весь вопрос в том, повторюсь, что я, никто, живу за счет семьи, которая меня содержит. Потому, кстати, и спрашивал у ребят про подработку. Я ж ничего не умею, только играть и петь. Думаю, ты еще найдешь себя, покачала головой и задумавшаяся Селена. В том числе, найдешь на Ниве своих умений, добавила Соль. Ведь не обязательно петь на бульварах, можно и в других местах, с другим ценником, имея который, ты получишь средства, чтобы кому-то давать удочки. Возможно, она реально заставила задуматься. Может, карьера поп-звезды не так и плоха для мальчика-царевича без перспектив занятия престола? Батя, вон, художник с мировым именем, а я буду певцом, надо обмозговать, стоит ли, и если да, каким путем этого можно добиться. Мы еще говорили о чем-то, о музыке и увлечениях, когда я почувствовал это и обернулся, ибо сзади на нас двигалось нечто, нечто до боли родное, теплое и приятное, словно маленький пушистый котенок, и одновременно большое и горячее, как звезда в космосе. Что такое? Что случилось? Встрепенулись девочки. Сейчас, у нас пополнение. Теперь на двигающуюся в нашу сторону девушку смотрели мы все, а она не просто шла, а почти бежала. Думаю, у нее внутри датчики показывали то же самое, приближающееся огромное пушистое тепло в виде меня. Сашка, я соскучилась. Машка, а это была она, напрыгнула на меня. Я подхватил ее на руки и прижал к себе. Это тепло, это что-то. Понимаю, почему она спит со мной, плевав на любые нормы приличия. Это классно. Я всегда был рядом с нею, мы не расставались надолго. И тут, в городе, наконец, почувствовал, как действует магия близнецов. А еще, да-да, у меня из головы не выходил тот огонек на ладони, из-за которого я два лишних дня посвятил себя Людмилычу и его заведению. Тот, из-за которого я и сейчас не делаю резких движений. Да, общая боль не такая, как была еще даже утром, постепенно утихает и проходит, но все равно чувствую себя, будто перезанимался в тренажерке. Молочная кислота выходит из мышц постепенно, не сразу, и я себя чувствовал как будто при ломке атонной кислоты. И тем не менее, это последствия моей магической активации. Я теперь тоже маг, а значит, как маг, начал чувствовать в Машке то, что она все это время чувствовала во мне, и склонен согласиться с этой мыслью, если б царевич чувствовал такое ранее, он, я не могу определиться, как называть себя в прошлом, он или я, но, скажем так, прежний Саша бы или сошел с ума от таких чувств, или давно бы сестру трахнул, ибо рядом с таким ощущением плевать на любые наши родственные связи, а он этого не сделал. И судя по поведению Машки и ее ко мне отношению, даже не думал о таком. «Привет, Маш!» Поставил ее на землю и обернулся к удивленно и нахмуренно на это взирающим зайкам. И только раскрыл рот, чтобы их друг другу представить, как царевна все испортила. «А это что за шмары?» И гневно сузила глаза. Повисла неловкая пауза, но потомственные дворянки остались потомственными дворянками даже сейчас. «Леопольд, просим прощения!» Соль обозначила легкий поклон и отступила на шаг назад. «Нам пора, Саша. Всего хорошего». Ей последовала и Селена, зыркнув на Машку так, что аж мне поплохело. Но та смотрела на сестер не лучше, так что простительно. «Девочки, не уходите. Стойте». Я дернулся был в их сторону, но был остановлен властной рукой. Мышечной массы в сестренке примерно столько же, сколько во мне, но вот качество ее массы было совсем не таким. Она могла поднять пятерых Саши не вспотеть, и она дернула меня обратно. «Стой, это кто вообще?» Лицо ее было перекошено и выражало ожидание. «Ну-ну, давай, рассказывай, как ты до такой жизни докатился». И тут меня взяло зло. Резко дернув руку, освободился от ее захвата и зашипел. «Знаете что, царевна Марья, а не пойти бы вам туда, откуда пришли, а еще лучше нахрен, чего?» Я сломал ей шаблон, лицо ее сменилось недоумением. «Ты чего творишь?» – не выдержал и закричал я. «Гуляют люди, никого не трогают, общаются. Тут прилетаешь ты и рассказываешь, кто шмара, кто нет и кому куда пойти. А ты не охренела часом, сестренка? Разве так должна себя вести уважающая себя представительница высшего общества? Саш, я, головка от оптического прицела». Пауза. Еще большее недоумение, неловкое. «Я просто хотела, Мы ведь договорились погулять вместе. И что, я должен весь день сидеть с Сиднем ждать тебя? Да, я познакомился. Это простые девочки, кадетский корпус, будущие офицеры. Образованы, не глупы, есть о чем поговорить. Зачем ты их гонишь, причем сразу, не успев узнать их, понять и вникнуть, что это за штучки? Какой тебя бес покусал? Я только хотела. Так не делается, Мария Карловна. Снова перешел я на шипение, делая шаг вперед, наступая. Она на этот же шаг попятилась. Ты сильнее меня. Я признал это. Я завишу от семьи. Я и это признал. Я готов играть по всем установленным правилам. И тебе сказал об этом первый. Но я не позволю вытирать о себя ноги. Ты поняла, царевна? Или мне громче объяснить? Слово «царевна» старался говорить как можно тише, чтобы вокруг не слышали. Они тебе понравились? Нахмурила она брови. Так понравились, что ты готов поссориться со мной. Дело не в этом, покачал я головой. Не надо валить на одну чашу весов себя и кого бы то ни было, это разные вещи. С какими бы девочками я ни познакомился, и даже если у меня с ними ничего не будет, это совершенно не означает, что ты имеешь право вот так вторгаться в мою жизнь и рушить там что бы то ни было просто потому, что тебе что-то не нравится или ты не с той ноги встала. Кроме как если точно знаешь, что они мошенницы-аферистки, но ты совершенно точно этого не знаешь. Я очень тебя люблю, и хорошо к тебе отношусь, но ты должна понять и принять, что у меня есть жизнь, и я собираюсь ею жить. Все понятно, ваше высочество, или будем ссориться и не общаться и дальше? Я не хочу ссориться, покачала она головой. Тогда будь добра, прибери за собой, кивнул я большим пальцем руки себе за плечо. Чего? Не поняла она. Говорю, исправляя ситуацию, указал ей в сторону спин уходящих девушек. Маш, то, что я с кем-то общаюсь, встречаюсь, и даже когда я кого-то буду спать, это не значит, что я буду относиться к тебе хуже. Просто, я твой брат, а не твоя собственность. И мне сейчас важны не они сами, еще сотню таких найду, мне важнее моя свобода, как личности. А потому или ты догоняешь их, извиняешься и мы миримся, или я догоняю их сам, и мы ссоримся. Да, нехорошо ставить такие вопросы ребром, но я реально устал довязывать, что не бесправный скот, как остальные мужчины в окружающем мире. Саш, с чего у тебя такая навязчивая мысль, что мужчины бесправные? Фыркнула она. Ну, одного из них ты сейчас прямо при мне таким делаешь. Она раскрыла рот парировать, но тут же его закрыла и продолжила тише. Да, прости, ты прав, и я повела себя, как дура. Она тяжело вздохнула, собираясь с духом, после чего решительно двинулась вслед за зайками. «Девочки, девочки, стойте!» Догнала быстро. Я бросился бежать следом и разговор услышал. «Девочки, подождите!» Произнесла она, когда зайки остановились и обернулись. «Стойте!» Оглядела их, те, ее, неприязненными взглядами. «Девочки, понимаете, он мой брат. И не просто брат, а близнец. Близнецы мы, и я». Она виновато опустила голову. И виноватость была искренней. Понимаете, я очень люблю этого шалопая, и во мне гипертрофированное желание его защитить. Вообще от всего. Заик не проняло. Продолжали молчать и смотреть косо, но и не уходили, обиженно взорвав мосты. Маша поняла это и решила повысить ставки, ибо сзади стоял я, она не могла не справиться. 3 месяца назад мы его чуть не потеряли. Очень сильный удар и травма головы. Целители боролись за его жизнь сутки. Он выжил, но потерял память. Посттравматическая амнезия, знаете такое? Обе зайки согласно кивнули. Мы всей семьей его эти дни опекали, как могли. Ждали, что память начнет возвращаться. Но она так и не возвращается, не хочет. А мы на нервах из-за этого. Девочки, понимаете, как я себя чувствую? Я не права, что набросилась на вас, приношу свои извинения, но поймите, я просто... Да я за этого шалопая готова убивать, терзать, только некого. Вот и бросаюсь на всех, кого рядом увижу. Просто, ну, просто дорог он мне. Ну, вас же тоже двое, вы же тоже готовы убивать друг за друга. А мы еще и близнецы, а он, слабый мальчик. Соль первая улыбнулась и подалась вперед, обняв Машу. Прости, понимаем, это правда? Селена удивленно раскрыла рот, переводя взгляд с Маши на меня. Он правда ничего не помнит. Кажется, мое поведение в ней не вызывало ассоциации с амнезией. Не то, что совсем ничего, скривилась Маша, но очень и очень многое не помнит. Если б я была рядом с ним тогда, она трагически вздохнула, и трагизм не был наигранным. Это просто инстинкт защиты. Не принимайте близко к сердцу. Мы его сегодня первый день, первый раз выпустили. Он не помнит город, многого не знает, а тут идет и чуть ли не приобнимает каких-то вертихвосток. Вот я и подумала худшее, его кто-то разводит. Но Саша сказал, что вы хорошие, нормальные девушки, а не аферистки. Так что еще раз приношу извинения, прошу простить и не дуться. Леопольд, почему ты не сказал, что у тебя амнезия? Нахмурив брови, зыркнула на меня Селена. Грозно так зыркнула. Леопольд, Маша удивленно перевела глаза с нее на меня, потом на Солли и снова на меня. Саша, почему я не в курсе, что ты Леопольд? Леопольд, почему ты не признался, что ты все-таки Саша? А это завершило ряд с претензиями Соль. Раз ты назвал это имя, значит вспомнил, а вот теперь хоть под землю проваливайся. Девчонки, а давайте посидим в какой-нибудь кафешке, предложил я. Маш, ты хоть пообедала? Да, но на бегу. Ее лицо расплылось в улыбке. Ура, нутром выбрал единственную выигрышную стратегию, экзекуция откладывается. Девочки, пойдемте, я угощаю. Так сказать, проставляюсь за то, что неправильно вас поняла. Вот это другой разговор. Поддержала Селена. Глава 21. Снайпер. Глава 21. Снайпер. Ничто так не сближает людей, как оптический прицел. Афоризм про снайперов. Привели его к царице и говорят, вот, матушка, не проявил должного уважения, наказать надобно, что делать, а царица была в хорошем настроении и отвечает, ах, оставь его, и с тех пор наш род так и зовется, оставь его, а другая говорит, а через нашу деревню тоже царица-матушка проезжала, только была в плохом настроении, и наш род носит фамилию Ипатьевы, гогот и ржач за столом, смеялась, за компанию, аж прихрюкивая, даже сама Машка, забыв, что она царевна, я успел ей шепнуть, чтобы не палила хату, что я, боярич, как и она, разумеется. Игра ей понравилась, и сестренка даже вошла во вкус. Наверное, мало сталкивалась с тем, что ее не узнают, не знают, и не оказывают соответствующие почести. Это ее завело, она расслабилась и начала творить дичь, которая недостойна высокого звания принцессы крови. Пока это выражалось только устно, в том, что трепала языком так, что я склонил голову в знак уважения, не прям, сенсей, возьмите в ученики, но как минимум мастерство, достойное уважения, анекдоты из нее сыпались, как из рога изобилия, и все были с душком на грани пошлости, а то и за гранью, и если мне есть на кого показать пальцем за то, что знаю эдакое с перчинкой, да, палец уткнется мне в грудь, ведь это во мне сидит пришелец из параллельного мира, то откуда таких вещей набралась она, этот юный дворцовый цветочек. А вот еще одну историю знаю, девочки на сборах рассказали. Короче, приходит как-то монашка к царице. Машка ждла, отрывалась по полной, а потому не жестила с наездом на мою персону, была благодарна за такое развлечение. Я же, больше сидел и смотрел на девчонок, на их общение, и делал свои выводы. Одна, княжна, причем великая, то есть член фамилии правящего дома, другие, потомственные дворянки, а по сути, с поправкой на сословие, обычные девчонки девчонками, озабоченные до сего момента зайки, ибо находились на охоте, потеряли охотничий раж, и превратились в таких же, как сестренка, простых хохотушек. А мы раз с подругами в тайгу пошли, на медведя, сказали, шатун завелся, в паре деревень его видели, нужны были сильные одаренные, а это начало рассказывать что-то Селена. Подружки-хохотушки, обычные девчонки, все это так, но каждая из них способна убить медведя, без оружия, голыми руками и фигурами. Медведя-шатуна, Карл, вот такая писюха 15 лет от роду, а Машка, так вообще сжечь косолапого, движением пальца. На это надо делать поправку в общении с ними, но даже так смотрелась их беседа мило. Получается, вы регулируете численность хищников, узнавала что-то для себя новая царевна. В общем да, если в округе появляется большая стая волков, боярыня объявляет вольную или загонную охоту, и все желающие могут поучаствовать. Или шатуны, как в тот раз, Сибирь, дикая, параллельно сделал такой вывод, гораздо менее заселена, чем в мире я. Даже Урал, который как бы ближе, и тот заселен слабо. По улицам Тагила ходят лоси и кабаны, а это крупный город, 1050 населения, крупнее на Урале, закономерно, только Пермь, да Софьеград, аналог где-то расположенного Екатеринбурга. А чем вообще там занимаетесь, дома, а это уже я интересуюсь. Зайки переглянулись, Честно, грустно усмехнулась Селена. Скучно у нас, все развлечения, это охота, да рукомич. Наша команда в Лиге Урала, до вышки не дотягивает, но когда домашние матчи, половина города на стадион ходит поболеть. А так салоны, спектакли единственного в городе уездного театра, да ярмарки осенью и весной. Вроде все, даже погулять по большому счету негде, пожаловалась Исоль, и с возлюбленной сходить некуда. Возлюбленной, я непроизвольно нахмурился, столица. Как бы сестре пояснила Селена мою темность и отсталость. Саш, знаешь, какие у нас проблемы с мальчиками? В еще большей грустной улыбке развела губы Соль. Вам в многолюдной Москве не понять. В городе всего 50 тысяч человек с детьми и стариками. Все друг друга знают, все друг другу какие-то, да родственники. Мальчик только рождается, а за него уже идут баталии. В какую семью его отдать, с кем породниться? Бывает, до войн доходит, или дуэлей смертельных. А как, а потому, продолжила Селена, когда он подрастет до 14, все уже знают, с кем он будет, как, за сколько, в смысле какое приданное и какой выкуп. И если ты подойдешь к такому познакомиться и, как ты сказал сегодня, покуражиться, нарвешься на вызов на дуэль или от его семьи, или от его будущей семьи, или от обеих сразу. И это хороший выход, ибо хуже, если начнется война между семьями и родами. Там без смертоубийства 100% не обойдется. Потому мы с сестрой ни разу не целовались с мальчиками. Произнесла Солли и густо покраснела. Только с девочками, поддел я, но зайкам смешно не было. Да, кивнула Селена. Первый раз мы с сестрой встречались каждая сама по себе. Я с одной из купеческого сословия, Соль с младшей барышней из верхотурских. Но оба свидания закончились неудачно. Грустный-прегрустный вздох. Вы были еще слишком маленькими и неопытными для настоящих взрослых свиданий, поняла Машка и расплылась в ехидной улыбке. В общем, да, согласилась Соль. Потом поняли, что не хотим серьезных отношений, но с кем-то же встречаться надо. И завели себе, в общем, одну на двоих. Встречались втроем. Долго, ну, пару месяцев. Как раз до отъезда в Москву. Причем она из замужних, хохотнула Селена. И семья мужа это стерпела, не понял я. Ага, мордашка Селены сияла. Саш, они бы не простили, если б мы закадрили ее мужа. А с нею, можно, семья сделала вид, что не заметила этого. Большая семья, трое. Соль презрительно скривилась. Ну, кроме мужа, разумеется. Старший 18, двум младшим по 16. Молодая семья, среднюю взяли из племени. Из племени, ну, рядом с нами разные живут, мы их так называем. Конкретно она из Манси. Мы, городские, с ними мен мальчиками устраиваем, пояснила Селена, чтобы кровь не застаивалась. А когда мальчиков нет, но надо какой-то обмен произвести, или соглашение подтвердить, меняемся и девочками. И у вас в крови тоже кто-то из местных. Понял я, очень красноречивая внешность. По обмену, местные меняются с русскими. По ним была четко видна сибирская кровь, раскосые глаза, но черты лица при этом в целом славянские, просто со своей изюминкой. На меня ли кого-то в их роду в прошлом, а скорее всего, не раз, и не два. Саш, мы все местные. Подавшись вперед, пояснила Соль, и мы все русские. Просто они, ну, я ж говорю, мы называем их племенами. Они жили там до нашего прихода, в смысле Руси, и сейчас живут, так же, со своим укладом, как столетия назад. Только знаете, уважаемые бояричи, после того, как Русь там обосновалась, мы отдали им столько генов, что они уже далеко не те, кто жил там ранее. А мы у них взяли столько генов, что и мы уже не те, кто пришел в Верхотурье из Перми, Рязани и Тулы. Просто они живут, как предки жили, в деревнях, в старинных домах, лишь печи нормальные поставили. А мы, в городах с удобствами. А так мы там все местные, и все русские, добавил я. Ну, дык, а в публичный дом нам пока рано, туда только с 16 лет. А это продолжила, вернувшись к актуалу, Селена. Я очень хотела, очень просила, но меня послали нафиг. И мамам сдали, что пробралась туда. Пробралась, а какие варианты? Обиженная мордашка. Самотыком перед сном надоела. А до 16 почти год. У нас только один публичный дом. Город же маленький, пояснила Соль. И девчонки знают там всех мальчиков по именам и графике, кто когда принимает. А они не постоянно принимают. Снова удивляюсь жизни в глубинке я. Да и вообще жизни в принципе. Саш, а это нахмурила очи Машка. Саш, ты вроде сам мальчик, о глупости говоришь. Мужчина, слабый, он не может ублажать дам постоянно, даже несколько раз в день, уже проблема. А если колоть химией, он какое-то время отработает на ура, а потом загнется. Или импотенция, или бесплодие. Так что и законы, и церковь запрещают использовать стимуляторы, оттого в публичных домах выстраивается очередь. Не знаю, как на Урале, но к хорошему самцу тут, в Москве, можно записаться аж на месяц вперед. А ты все-все о таких заведениях знаешь. Поддел я, и она смутилась и тоже покраснела. Подруги рассказали, и женя кое-чему учила, еще более пунцовая, а затем уверена. Но как стукнет 16, я первым делом туда схожу, попробую. В отличие от заик, ты можешь и без этого мальчика найти, попенял я. Москва, город достаточно большой, а ты, боярышня, а не поссать выбежала. Сестренки из Тагила смотрели на царевну с нескрываемой завистью, но конкретно в данный момент ехидно улыбались. Та подумала, согласилась со мной, но осталась на своем. Может быть, обязательно найду, чтоб встречаться. Но как 16 исполнится, все равно в бордель схожу. Надо ж на профессионалов посмотреть. Фейспалм. Я не сдержался и стукнул себя ладонью по лбу. В общем, мы сегодня, пока выдался погожий денек, и пока дали увольнительную, вышли на бульвары в том числе, чтобы найти мальчика, а это вернулось к теме соль. Поупражняться. Интересно же, добавила ее сестра. Так что, Маш, ты не слишком сильно ошиблась. Может, мы не мошенницы и не аферистки, но мы задумали именно это, попробовать, как это, целоваться с мальчиком. Фиговые вы охотницы, а это поддел я, неопытные. Ну, даже если нам просто повезло, кто докажет? Заулыбалась соль. Угу, дичь-то они все одно нашли. И успешно, дичь их с сестрой познакомил, гуляем вместе, неудачной охоту при всем желании не назовешь. Кстати, как москвичка поделишься? Ты уже делала это? Расплылась в предвкушающей улыбке Селена. Все хочу знать и все-все расскажу, по секрету всему свету. Так я, Машка покраснела еще гуще, чем соль недавно. Девочки, а я, хоть и москвичка, тоже не делала этого, как-то не получилось. Подумала, покривилась и добавила, и с девочками тоже не целовалась. У меня есть подруги, но именно подруги. Маленькая еще развратом с девочками заниматься. Не стерпел и поддел ее я. Она на это лишь бегло скривилась. Так ты что, вообще ни разу не целовалась? Опешили более опытные потомственные дворянки из провинции. Маша бросила опасливый взгляд на меня. Я бегло пожал плечами. Хочешь, говори, я не стесняюсь. Целовалась. Но это нельзя назвать романтическим поцелуем. Почему? Улыбнулась соль. С кем это таким целовалась? С плюшевым мишкой, поддела Селена, интуитивно расколов направление мысли. Почти, с братом. А теперь две заинтересованные тагильские мордашки пронзили меня восторженно ликующим взглядом. Ой, чё мы знаем, это не серьезно, это, для пробы. Ну не на помидорах же тренироваться. Чуть не закричала красная, как вареный рак, Маша. Только поцелуй, улыбочка Селены стала почти пошлой. Ага, но страстный, я старался, а это не мог не вмешаться я. А то Маша так и отмажется, ничего не испортив. Улыбки за столами. Как я и думал, не трагедия это, детский поцелуй. Девочки-ровесницы восприняли его как надо. Если для пробы, тренировки, несерьезно, а какие между близнецами может быть серьезно, то это просто повод посмеяться в подобной компании. Пожалуй, я утоплю журналистку Тулину и ее редакцию, макну в лужу, а потом накину дерьма на вентилятор. Не со зла, для пробы сил. Чего стою, тыл у меня железный, а у тебя кто-то был, а эта соль перевела прицел на меня, да, но я ее не помню, закачал головой, с момента амнезии она не приходила, и я не уверен, что захочу продолжать, когда придет, прошлое осталось там, это новая жизнь, с чистого листа, хорошо это, плохо, но это просто вот так, и все, все погрустнели, ибо ничего хорошего в амнезии нет, так что, надеюсь, вы не откажете юноше, потерявшему память, в услуге по попытке ее восстановить таким экзотическим образом. Попробовал я разрядить настроение, и немного смягчить получилось. Если это даст шанс тебе что-либо вспомнить, мы только за, воскликнула соль, чисто в медицинских целях, разумеется, а как глаза заблестели, медицина наше все, пафосно добавила Селена, а еще помощь ближнему, благое деяние, матушка похвалит, а потом они все втроем заржали, словно кони. Больше всех, разумеется, Машка. Пока сидели в кафешке, произошла только одна неприятность. К нам подошла здоровенная тетка лет 30 из-за соседнего столика. «Мальчик, зачем тебе эти малолетки? Пойдем к нам, мы покажем тебе, на что способны настоящие женщины». Тетка была под шафе и, скорее всего, относилась к боярскому сословию, за которое девчонки приняли нас. «Хэмэм, а эти бояре наглые, я ведь при любом взгляде, малолетка». Ладно, когда к малолетке подкатывает ровесница, но такие вот суровые синьорины, таких надо на место ставить, для профилактики. Но сделать я ничего не успел. Машка, сидящая к ним спиной, сделала замученное лицо. «Как же вы меня достали», обернулась, и зажгла на ладони огненный шар, огромную шаровую молнию сантиметров 30 в диаметре. Такая, блин, если самопроизвольно жахнет, всю кафешку разнесет. Поняли, ошиблись столиком. Сразу осознала неправоту подошедшая и удалилась, кажется, немного протрезвев. «Нет, этого недостаточно», нахмурилась Соль, и бутылка с недопитым вином и три бокала, стоявшие на столе, разлетелись осколками. «Эй вы, мелкие», поднялась одна из сидящих там, «вы что творите? Я, потомственная дворянка Зайцева, вы нас оскорбили, изволите вызвать нас на дуэль?» Поднялась со стула Соль, сверкая искрами из глаз, а Машка снова зажгла шаровую молнию, но поменьше. Разумная, что подходила к нам, взяла за руку возмущенную и быстро-быстро заговорила ей на ухо. Та картинно вздохнула, поглядела на Соль теперь уже с опаской, и опустилась на место. «Так, девочки, кто будет платить за битую посуду?» Подскочила к нам официантка. Соль, Селена и Маша в едином порыве указали на столик с тетками. Или все-таки дуэль, а это Маша, красноречиво перекатывая шаровую молнию с ладони на ладонь. «Уж с нею точно никто не захочет связываться. Мы заплатим», мрачно, пылая, выдавила из себя борзая. «А вам, дети, предупреждение. В нашем кафе нельзя использовать фигуры, а эта официантка нам, и вот вообще без страха». Хотя и с опаской, впечатлилась размером огненного шара, но не прониклась. «Прошу покинуть наше заведение». «Но мы...» Машка возмутилась и поднялась, планируя устроить скандал, но я форсировал события. «Хорошо, мы уходим, мы уходим. А это я сестренке». После чего поймал одобряющую улыбку от охранницы за дальним столиком. «Все делаю правильно». «Ну, если ты так хочешь, как скажешь, Саш», сдалась царевна. Потом мы гуляли, просто гуляли, смеялись, травили анекдоты. Атмосфера повисла наидружнейшая. Не знаю, что там было в прошлой жизни, но и там такое наверняка случалось нечасто. «Саша, Александр, ваши вы», я обернулся. «Девчонка, молодая, но постарше нас, 16-18, то есть годится в старшие сестры. Черты лица, восточные, кавказские, и нос горбинкой, но глаза, как небесные колодцы, только черные. Я чуть отстал от компании, девчонки нашли друг друга и обсуждали какую-то певицу, я не знал, о ком речь, потому было неинтересно, и обращение высочества никто не услышал. Прошу прощения», я напрягся и нахмурился. «Саша, ты», она заозиралась вокруг, ища глазами охрану, которую нашла и удовлетворенно кивнула. «Все в порядке», не обозналась. «Когда знаешь, что искать, найти нетрудно». Я приложил палец к губам. «Боярич, я, просто боярич», картинно бросил взгляд себе за плечо, а она, боярышня. Машка что-то почувствовала и обернулась, навела резкость и удивленно выдала. «Тома, Маша, вы оба тут?» Еще больше удивилась незнакомка, затем хлопок по лбу. «Хотя, чего это я, кроме военных сборов, когда это вы не вместе бываете?» Взгляд с хитринкой. «Кто это?» Одними губами, без звука спросил я подошедшую сестренку. «Саш, решу, идите, догоним», и двинулась к кавказской девушке. «Девочки, нас догонит». А это я перехватил за плечи тоже развернувшихся зайк и повернул в обратную сторону. «Пойдемте». «А-а-а», зависла Соль. «А кто это?» Нахмурилась Селена. «Без понятия», честно признался я, но определенно Машкина подруга. Маша с девчонкой шли сзади, сестренка ей что-то рассказывала, оживленно жестикулируя. Я несколько раз оборачивался, вид у обеих был напряженный, тревожный. «Лавочка, народу уже много, все заняты, но нам повезло. Прямо перед нами три подружки-хохотушки дружно вскочили и куда-то упорхнули, и мы оказались ближе конкурирующих гуляк, сели, и идущие сзади нас тут же догнали. Александр», пафосно произнесла сестренка, подведя поближе девчонку, «хочу тебе представить младшую княжну Геловани, Тамару Георгиевну». «Можно просто Тамара, или Тома», грустно улыбнулась княжна. Я на момент представления разумеется, встал и пожал княжне протянутую руку. Эта мужская традиция прочно вписалась и в мир одаренных. «Вы были знакомы», — пояснила сестренка. «Мы с тобой дружим, но, к сожалению, ничего не помнишь. Просто знакомы или дружили. Мои друзья, твои друзья, и наоборот, но Тома, моя подруга», — выдала Маша. Лаконичное пояснение. «Саш, я сожалею, что так случилось». А теперь в голосе незнакомки, теперь уже знакомки, искренность. «Это страшно, наверное, никого не помнить. Мы точно только дружили, а это вопрос одновременно и Томе». Та не смутилась. «Да, только дружили. Эта троица из Вяземской, Долгорукая и Нарышкиной, к тебе никого не подпускали», — добавила Маша. «Даже до дуэлей доходило, два раза». «Дуэлей? Не знал. Ага, я не вмешивалась, сами разберутся». «Мягких, Саш, не думай эдакого. А эта княжна, до первой крови. Но территорию они стабили, и идиоток ссориться с двумя княжескими и сильным боярским родом не нашлось. Обалдеть подробности. Хорошо, что данная леди нам встретилась, хоть буду понимать, что за штучки ко мне в медблок являлись, и что с ними надо ухо востро, а то руку откусит». «Гиловани, Грузия», — уточнил я, закрывая тему и переходя к следующей. «Кстати, тоже важный, ибо Кавказ то еще лоскутное одеяло, а с местным перемешиванием генов лучше знать, кто перед тобой, на всякий случай». «Да», — кивок княжны, «Сванетия». «И нет, девочки», — а теперь веселый взгляд на заик, «я помолвлена, меня дома жених ждет, подрастает, так что я вам не конкурентка». А как просекла ситуацию? Машка, наверняка, еще и рассказала, но и Тамара сама, я чувствую, нутром ситуацию ощущает, и заранее обозначила, что не заходит на чужой ареал охоты. «Жаль», — вырвалась у меня. «Ты, фактурная девушка, с кавказским колоритом». Зайки же от такого перехода немного обалдели и раскрыли рты от удивления, что дальше выкину, и где граница шутки и серьезного. «Ой, Саш, не смеши». Тамаре от моего высказывания стало весело, и правда засмеялась. «То есть у нас не просто не было, но ни она меня, ни я ее как потенциальную пару не рассматривали. Ты хороший парень, красивый, стильный и на скрипке как бог играешь, но не в моем вкусе. Давай лучше оставим все как было, ты как раз это было вспомнишь». Я пожал плечами. «Как скажешь», — и перешел к еще следующему шагу, порядком назревшему, ибо приличие. «А это потомственные дворянки Зайцевы, из славного уральского города Нижнего Тагила. Очень приятно. Книксон, причем не карикатурный, а самый что ни на есть настоящий, в исполнении природной княжны. Итак, у нас пополнение, и Тамара Георгиевна приняла игру, не спалила наш статус, заодно обозначив позицию насчет прав собственности. Умная девушка, и это плюсик ей в карму. Дальше пошло интереснее, но уже с некоторым натягом. Трио девчонок шло чуть впереди, обсуждая свое девичье, а я общался с Тамарой, и она оказалась интересным собеседником. Так что мне почти 18, я просто молодо выгляжу. У нас в роду все так, и дружишь с девочкой, которой нет 15. Взгляд на идущую чуть впереди Машу. Ну, у нас общий круг общения, и та девочка, она выше скромной Тавади из далекой Сванети. И если не прибиться к ее кругу из-за возраста, рискуешь многое потерять. Лучше оказаться старшей подругой, могущественной боярышни, чем простой студенткой МГУ без перспектив задержаться в Москве после обучения. Честно, но перед кем княжне ломаться? Так, как она, рассуждают чуть более, чем все. Это нормально, войти в круг общения члена правящей династии, даже младшего. Ибо если не войти в него, можно реально мимо Москвы пролететь. А так хоть какая-то надежда участвовать в движухе в будущем. Ибо связи останутся с тобой на всю жизнь, даже если от царевичей ништяков и не обломится. И даже если потом что-то пойдет не так, и придется возвращаться в родной Мухосранск. На платном учишься? Продолжил узнавать мир я. Боярское сословие учится исключительно на платном. Фыркнула Тамара, наморщив носик. А тем более княжеское. Вопрос не в этом, а в том, что Грузия маленькая, и князей там столько же, сколько в огромной России. А это я сказал с иронией, но именно так дела и обстоят. И тебе там тесно. Там всем тесно. Фыркнула она. Вся наша отчина, несколько аулов в трех волостях, и гиловани считаются далеко не самыми слабыми и бедными, мы выше середины. Это вообще чудо, что удалось с вами познакомиться. Все-таки мы тавади, насколько бы бедными ни были, это открывает множество дверей, и служим честно, какое уж поколение подряд. Мда, интересный разговор. а по военной стезе чего не пошла, непроизвольно оцарапал взглядом спины Солли и Селены. Так почти все сестры пошли, а я, Саш, я, слабая одаренная, таких на самом деле большинство, слабосилки вроде меня в стране в подавляющем количестве. Просто у тебя под рукой голая ничем не ограниченная мощь природной стихии, ходячего вулкана или торнадо, да и другие твои сестры не намного уступают, кроме царевны Ксении, та меряется иной шкалой, а таким, как я, даже до кадетского не дотянуть. Теперь в спины зайку уткнулась она, с завистью, которую, впрочем, хорошо контролировала. Вот и пошла на экономиста, мозги есть, а для данной специальности это главнее силы дара, да и дома, в Сванете, пригодится, мало ли куда кривая жизни закинет, но сборы проходишь, обижаешь. Каждое лето по 2 недели, мы в Грузии не просто военно обязанные. Если начнется война с турчанками или персиянками, именно мы станем первыми на пути резни, пока вы с континента будете войска собирать и подтягивать. Так что у нас не принято косить от сборов, как тут, у некоторых бояр в центральной части. Мы гордимся службой, миры разные, а проблемы схожие. К сожалению, люди не меняются ни в зависимости от мира, ни даже от пола. Сборы – это аналог призыва на переподготовку выпускников военных кафедр, ибо дворяне – это простонародье, получающие за службу повышение. Не хочешь привилегий – не служи, вернешься в простые подданные без льгот и обязательств. А бояре служат с рождения, всегда и все. Из бояр формируются отдельные роты полевиков, и по мощи дара это куда более серьезные войска, чем дворянские. И в случае войны именно они составят основу объединенной армии. Но постоянно держать на границах такую силищу, да в таком количестве не требуется, потому бори и князья у нас по большей части собираются на сборы, молодежь, летом на время каникул в универах, кто постарше, в любое время, проходит переподготовку, бегают, прыгают, стреляют, и вновь распускаются по домам, дети до 25, каждый год, кто постарше, раз в несколько лет, если беременна, сборы сдвигаются, но не отменяются, кроме вопиющих случаев, что боярыня одна женщина в семье, даже мужа нет, и детей больше ни на кого оставить, а это слишком редкий случай в текущей парадигме общества. Бояре должны служить, точка, остальное не колышет. Кто не хочет, заявление, и тебя лишат боярского статуса, одновременно отберут вотчину, а также налоговые и иные привилегии. Таких дураков нет, хотя в целом в истории случаи добровольного отказа от статуса были. Что говорить, но даже Машка каждый год на 2 недели свинчивает на сборы, как и Женька, а раньше ездила и Оля. Кроме этого года, мама отмазала всех из-за меня, чтобы рядом были, вдруг это поможет вспомнить прошлое. А как учеба в Преображенском? Там, говорят, целый студенческий город. О, закатила глаза Тома, не просто город, а город, который постоянно стоит на ушах, где всегда что-то происходит. Только мальчиков маловато, хотя по сравнению с гражданкой их гораздо больше, но люди так устроены, что им всегда мальчиков мало, больше, в мысли там их больше, чем на гражданке, или больше, чем девочек, чем на гражданке, если это можно назвать гражданкой, разве что в кавычках. Ты меня поняла, не цепляйся, ухмылочка. Девочки из знатных семей часто выбирают военную службу. Саш, а куда деться мальчикам, которые хотят чего-то достичь в жизни? Вот и идут учиться по гражданке. А в МГУ готовит лучших в стране ученых, инженеров, специалистов разных. Так что у нас один мальчик на 2-3 девочки, а не на 5, как везде. Это много, но все же для нашего самолюбия недостаточно. Ну, у кого-то суп жидкий, а у кого-то жемчуг мелкий, поддел я. Так и есть, довольная улыбка. А ты прям не экономист, а психолог. Так рассуждаешь на разные темы. Княжна из младшей ветви всегда должна быть психологом, безотносительно того, на кого учится. Совершенно серьезно поделилась собеседница житейской мудростью. Так мы и шли, чинно беседуя с горской красавицей, пока не достигли чистых прудов. Народ, гуляем. Обернулась к нам Машка. Я давно мечтала покататься на лодке. Ура, лодки. Замахала руками и Тома, но не искренне, поддержать морально. Зайки же просто улыбались, видно, давно в Москве, уже катались летом, перед поступлением. Чистые пруды раньше назывались погаными, просвещала мою персону, проводя индивидуальную экскурсию. Нет, не природная москвичка Маша, а грузинка Тома. Кто-то говорит, что тут капище языческое было, а кто-то, что сюда с Мясницкой и других улиц стоки сливали, и заодно канализацию, которой не было, ведь это проще, чем золотарям за вывоз платить. Но когда при Софье II начали сносить стены и строить бульвары для отдыха, дошли руки и до этой лужи, и ее облагородили, очистили, запретили сливать гадости, и даже рыбу завели, ну, и переименовали. Рыбные спины в мутной воде проступали, и немало, наверняка подкармливают, ибо в природном водоеме столько рыбы не выжило бы, не хватило бы кормовой базы. «Ты столько всего знаешь», — похвалил я, хотя не местная. «Я здесь учусь», — расплылась в хитрой улыбке Гиловани. «Как раз с москвичами и москвичами, а еще умею смотреть и слушать. А еще здесь тусовка музыкантов-неформалов, вон там, у памятника Жилину. Мы проходили мимо. Жилин — это местный писатель и поэт 18 века. Ага, мужчинка, талантливый, а куда нашему брату податься, как не в искусство? Так там играли что-то типа авторской песни, недопонял я. Какой не формат, а какой он еще должен быть? Да, разница восприятий. Если попса — это что-то вроде «все, что в жизни есть у меня», то не формат, изгиб гитары желтой ты обнимаешь нежно. Правда, с более провокационными текстами, но меня не вставило, прошел мимо. А это, оказывается, местные нефорытусили. Кстати, одеты были критически, у парней брюки клеш, а у девок мини-юбки, до колена, или чуть-чуть ниже колена. У нас это архимини. Понятно, почему раньше не видел, а узрев удивился, что впервые вижу. Оказывается, это местные стиляги, причем не подражающие кому-то, а создающие свой стиль сами, свободный, протестный, раскрепощенный. Надо будет сходить сюда с гитарой в свободное время, понять, чё как. Может, понравится, вольюсь.